Юрген, что послушать? Доброго лета вам всем, друзья. С вами тот самый Юрген, который знает, что послушать. А напротив меня сидит Олег Тихомиров. Который не знает, что послушать. Здравствуйте, друзья. Ну, догадывается. Сегодня мы будем ностальгировать. Вот я, во всяком случае, буду ностальгировать. Буду лить в ваши уши музыку, похожую на мед. Но, во всяком случае, вот лично у меня такие ассоциации с этой музыкой. Мы будем слушать хороший хип-хоповый коллектив прямиком из конца 90-х, который называется The Fugees. Ну, или просто Fugees по-русски. Почему именно его? Потому что, ну, во-первых, потому что это один из действительно моих очень, прям самых-самых, ну, наверное, он в пятерке вот моих персональных, личных, любимых коллективов, играющих вот музыку в стиле хип-хоп, да. Это раз. Во-вторых, потому что это действительно знаковый коллектив, который в свое время просто вернул, скажем так, хип-хопу его исконное предназначение. А ведь, если мы помним, да, как начинался там в свое время хип-хоп, когда при помощи вот этих самых ямайских трансляторов, ямайских тостеров и так далее, и через какую-то такую вот шутки-прибаутки, да, он вышел на какую-то социальную такую, как это назвать-то, не знаю. На социальный уровень. Молодец, спасибо. Я к тому, что я как человек, который в марте этого года, кстати, у меня вообще какой-то год юбилеев, вот в марте этого года я отметил 30-летие, как я исповедую хип-хоп. Это признак, я так скажу, зрелости, мягко скажу, к зрелости. Когда у тебя начинается юбилей, это значит, что ты уже ого-го. Что-то пошло не так. Что-то зашло слишком далеко, я бы так сказал. То есть рок-н-ролл не удался? Нет, рок-н-ролл-то как раз, может, не удался. Ну, как в молодости говорили, да, рок-н-ролльщики? Живи быстро, умри молодым. Ну да, рок-н-ролл мертв, а ты еще нет. В этом плане что-то пошло не так. А ты справляешь юбилей, да. Так вот. В конце 90-х, когда, ну, еще все было хорошо, во всяком случае, вот для нас, для слушателей, да, вот в том числе и музыки, хип-хоп, но в то же время мы начинали понимать, что хип-хоп, как говорится, уже не тот. Слишком они оторвались от действительности. Ну, вот появился вот этот рич хип-хоп, да, музыка богатых, да, когда там увешанные цепями, там, на мерседесах, на каких-то, значит, там, непонятные рэперы, непонятно о чем там нам всем тёлочки пытали. Тёлочки такие. Да, вот это вот обилие просто вот этих самых вокруг бассейна. И когда вот эта связь уже, казалось, была потеряна, потому что, ну, как-то гангстер-рэп, он изжил себя, потому что, ну, его время прошло, а вроде как ничего такого толкового нового не появилось. И вот в конце 90-х годов вдруг мы все услышали группу Fugees, которая вернула все то, что ценится вот в хорошем рэпе, в хип-хопе, всю его искренность, всю его чистоту, плюс привнесла очень много своих каких-то интересных фишек, своего влияния. И самое интересное, что на самом деле группа-то, она очень давняя. Ее первая инкарнация, тогда они назывались Translator Crew, она появилась еще в конце 80-х годов, когда два двоюродных брата, Прас и Вайк Люджин, еще были школьниками, они пытались там еще как-то в домашних условиях все это дело делать. И даже записали там какой-то демо-альбом на кассетах, его пытались распространять. А потом познакомились, одноклассница Праза, ее звали Лорен Хилл. Они вдруг решили, что, ну, а почему нет, давай вот ее пригласим, тоже будет с нами там петь, потому что поет вроде как бы хорошо и так далее. И доработались до того, что в 94 году у них вышел дебютный альбом, причем уже именно как группа Fugees, они изменили название, потому что Прас и Клеф, они были родом с Гаити, ну и как бы вот обозначение гаитянцев такое чуть-чуть насмешливое, как бы вот такое их прозвище, там, Refugees, да, ну то есть переселенцы, там, понаехавшие. Они его просто сократили до Fugees. Вот. У них даже первый альбом так был подписан на The Fugees и в скобочках Translator Crew, ну, там для старых поклонников, чтобы они понимали, что это именно та самая команда, только вот как бы это. Но первый альбом, он как-то у них не выстрелил, хотя он содержал несколько шикарнейших вещей, и вот прежде чем продолжить, я предлагаю сразу послушать одну из этих композиций, она называется «Wake Up», замечательная штука. You know I got the vocab. You got the vocab. I got the vocab. Hey, yo, pass the mic so I can show them I got the gift of gab. Monkey see, monkey what? Monkey, monkey, be yourself. Monkey see, monkey what? Monkey, monkey, be yourself. Monkey see, monkey what? Monkey, monkey, be yourself. Hey, yo, catch me when I'm sober, but now I drink for the belt. So pass the root strength to the right hand side. Make no mistake that the buzz is on a try. Accident, bring emergency. Mind your busy body. He hit me. I broke his nose. The referee's Mr. Fuji. So hey to the Blue Jay. Mockingbird do mock. The last bird who mocked. He got caught in my rough neck chicken pot. So Mr. Rooster, give me a broogity crew at 6 a.m. He looked at me a laugh and said my music would make FM station. You're Haitian, you'll never get nowhere. But I swear on my grandmother's grave we'd be here. So now when I backtrack for rhythm to make a nigga run and leave his tongue back. You think I'm cool, I think you're cruel, so here's a shell cap. On your gluteus maximus and leave your handicap. Rat-tat-tat-tat, you got the vocab. I got the vocab. You got the vocab, you know I got the vocab. You got the vocab, I got the vocab. Hey, yo, pass the mic so I control them. I got the gift, I got. Yo, hobo, zobo, leave the boat for the Pope. Yeah, hobo, zobo, I leave the boat for the Pope. Yo, hobo, zobo, leave the boat for the Pope. Boat people, here we go. Heidi, heidi, heidi, ho, yeah. Some quest for the truth, some boots they look. And search for some knowledge that come running in the woods. And if I should to choose to be one, then I would be a damn good hood with books and looks to cook. My proof is in my pudding. If I chill in the hood, would you be saying that I'm hooding? Now, let me exercise a new style that will brutalize MCs into a warpath genocide. Nobody move, nobody get hurt. It's a homicide, so jump, jump, bucks ready to get snuck. Eva Knievel was my man, so I'm full of stunts. I'm worse than Phillies, I'm just straight up blunt, huh? Me, you trying to light up, you get blast like nitrogen. Running for mercy, running for oxygen. Battling me, you better off committing suicide. I shoot the lips so high, I strip you of your carbon dioxide. Rock goodbye is the lullaby, he be singing, oh my, boom, bop, another son of good die. What's the matter with the black man? Black man. What's the matter with the black man? Black man. Now we're statistic, so dreams defer, become realistic, bombastic, he's mystic, you don't believe it, check the psychic. Emancipate your mind, don't set the limit, reach the summit, free your spirit, cause you're blunted from the lyrics, I just stunted. Live by the street, says the brother with the machete. Live by the lady, says the brother with the Glocky, but yo, I live logically, no weak slave to poverty, you see, it's very easy to slip between the asphalt tree. Brothers from my way, they used to get mad, play stealing cars and busting donuts till the break of day. Brother, my brother, you played me undercover, she wouldn't be your lover, so now you try to diss her, the sister, you missed her, but ask yourself the question, can I make a suggestion, I need a true confession, is she skins, cause the skins that she's in, make you sin, do you hit her just to get her and degrade another sister, mister, I asked him for a hanky, he asked if he could spank me, so why'd you disrespect me, sir, were you thinking I'm misguided, or were you trying to hide it, that you had no father figure, which triggered your whackness, erroneous towards my blackness, I would offer a smack, but I don't think that that would help this, what's the matter with the black man? Black man, all original gunman, them original goat, ba-a-a-a-a-a-a, all original gunman, them original goat, ba-a-a-a-a-a-a-a. Jack in the top and the bottom, FLM, a booby trap with a rap on the 48 track, payback, layback, sit back on the trains, evil rack, coming right in his act, as a matter of fact, I'm strapping a pack like a course six pack, now bring it back, Jack. Whoa, united we stand, divided we crumble, what's the flavor? Babylon, Babylon, Babylon, fall. United we stand, divided we crumble, what's the flavor? Babylon, Babylon, Babylon, fall. These days every man wants to be a god, let go the gun, every man on the floor, but the real guns on them not play. Pull out his gun and slit another boy to watch your speed. Another gunman go bleed, watch your speed. If I you talk over Tessa, I got to watch your speed. May I be coming ready, watch your speed. Watch yourself, original translator crew. Oh, every time we come correct. Same. Юрген, что послушать? Кстати, бытует такое мнение, ну, скажем так, в хип-хоп среде, в олдскульной, что замечательный украинский коллектив, который буржуи, не понимающие, как это все прочитать, называют обычно «файфница», я имею в виду «пятница», что они являются эпигонами группы Fugees. Ну вот, кстати, вот эта песня, она очень показательна. Если вот так вот абстрагироваться от английского текста, от там, женской читки, да, то очень можно много параллелей провести действительно с манерой исполнения группы, ну, вот этого дуэта «Пятница», я имею в виду. Ну, действительно, похоже. Хотя это, на самом деле, даже, возможно, хорошо. То есть это, как минимум, показывает, ну, что хороший вкус у Бабкина. Да, ну, мы оставим, как говорится, это рассуждение для тех, кто знает группу «Пятница». Да, знают группу «Пятница». Они молодцы, они такие же молодцы, как и Fugees. Просто родились не в то время и не там, наверное. Не в том месте. Не в том месте, да. Вот. Ребятишки-то тоже родились, на самом деле, не в Америке. Вайклифф Джин, его полное имя Неллост Вайклифф Джин, он родился в городке Круат-де-Буке на Гаити. Он был сыном священника, причем я так понимаю, что его папа священник, тем не менее, умудрился там как-то еще и побывать на посту министра чего-то там на Гаити. То есть, ну, такой непростой священник был. А его двоюродный брат Прас, его полное имя тоже Проказрел Мишел. Ну, хотя в Америке его чаще называют Праз Майкл, но все-таки Мишел как-то для них немножко необычно. Тоже сын священника. И в Америку они эмигрировали уже в таком сознательном возрасте. То есть они были молодыми пацанами, но, тем не менее, такие довольно взросленькие мальчишки. Переехали в Америку. И как-то вот пытались найти свое место. Ну, то есть Америка вот 80-х годов, конец 80-х годов, тем более Нью-Йорк, Нью-Джерси, да, ну, то есть Нью-Джерси вообще считается у них смешной. Вот у них, у американцев в целом, я так понимаю, такое странное отношение к Канаде. Ну, вот в целом, да. Ну, примерно как вот у нас постоянно там украинцы про русских там, про москалей анекдоты рассказывают, русские там про хохлов там постоянно любят травить какие-то байки. Вот примерно так же у них вот отношения у американцев с Канадой. И те, и другие друг про друга постоянно что-то сочиняют. А у нью-йоркцев, в свою очередь, у них есть такая маленькая локальная Канада, называется она Нью-Джерси. Они постоянно, вот там, все, ты уехал жить в Нью-Джерси, там, ты пропал для общества и так далее. И вот, живя в Нью-Джерси, они как бы понимали, что нужно им чем-то заниматься. Ну, а чем заниматься дворовым негритянским пацанам на улице, да? То есть, как бы, ножи, подворотни, там, ножи, пистолеты. Как наша эта группа-то пела? Как раз что-то про ножи, пистолеты там. Не помню. Районы, кварталы. Что-то такое. Мы знаем, о чем речь. Да, но ребята как-то вот не увлеклись вот этой гангста-тематикой. И слава богу, Вайклифф, он увлекся наоборот гитарой. Кстати, вот он на гитаре только что играл. Причем джазовой гитарой. Ее довольно неплохо освоил. И это ему очень сильно помогло. Вот, и коренная, получается, американка, как коренная жительница Нью-Йорка, и вот из этого трио только Лорен Хилл, которая вот родилась и выросла, собственно, в Нью-Йорке. Причем она, наверное, даже раньше их вот всех вместе взятых стала известной. Потому что Лорен Хилл, она... Я посмотрел это видео, есть и существует архивное видео, когда ей было лет 13 или 14, она выступала в каком-то телевизионном шоу. Помню, что... Аполло, какой-то там, в общем, где-то в театре Аполло. Конкурс, ну, я так понимаю, юных талантов. Выходят там дети, что-то исполняют, не знаю, какие-то, может быть, призы получают и так далее. Вот выходит Лорен Хилл. Маленькая девочка, напуганная, с глазами с такими, с безумными от того, что там, ну, просто там в три ряда балконы, забитые публикой. Она еще не успела выйти, не успела пару слов сказать, ее начинают освистывать. Я не знаю, что им не понравилось в ее словах или в ее внешности. Ее просто начинают освистывать. Она берет песню, естественно, неокрепшим голоском пытается петь. Поет очень неровно, потому что, ну, еще плюс волнение к тому, да. И ее просто, ну, я не знаю, там освистыванием это просто не назвать. Ну, то есть ее там всячески ей дают понять, что она не нужна на этой сцене, что там вообще никак. И вот здесь вот, вот уже в таком юном возрасте проявляется характер Лорен Хилл. который потом всю жизнь будет ее преследовать, ну, вот этот характер, он будет ей как и помогать, так и мешать очень сильно, на самом деле. Но здесь просто он ей помог, потому что она просто выхватывает микрофон со стойки и начинает эту песню прямо вот назло всем допевать до конца. И она ее допевает настолько хорошо, что под конец уже публика просто ей там чуть ли не стоя аплодирует. Понимаешь, вот так она развернула ситуацию в свою сторону. Молодец. А внимательные любители американских комедий в свое время, вот то, что мы смотрели на ВХС, там, по кабельному телевидению, конечно же, не знали об этом, но могли заметить ее в замечательной комедии, в сиквеле фильма «Действуй, сестра». Mm-hmm. Ну, или там «Сестры в действии», тогда он, по-моему, назывался. Ну, я помню, да, там, где вот это вот, Вупи Голдберг играет. Да-да-да, и она там играла одну из таких главных второстепенных ролей. Она играла вот эту вот маленькую девочку, и у нее было, кстати, две больших песни на протяжении фильма. Одну она там пела дуэтом, и одну она пела вообще сольно, исполняла. Это вот Лорен Хилл. Ну, мы когда смотрели этот фильм, мы понятия не имели, что это она, естественно, вот, потому что нас это все уже позднее накрыла и музыка Фуджис и, собственно, знание о том, кто это, что это и так далее. Вот я прямо сейчас, я понимаю, что я люблю увлекаться рассказами. Не, какими-то. Друг мой, ты интересно рассказываешь. Вот. Но просто нам хотелось бы еще и послушать. Да, что-то. Да, мне тоже хотелось бы послушать. Я немножко, ну, как ты заметил, я немножко песен принес, но это все любимые песни, и это песни, все показательные песни для вот этого коллектива. И я предлагаю вот послушать мою самую любимую песню, которая называется «Фуджила». И, собственно, ну, это такой маленький бенефис Лорен Хилл. We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle hits your nasal. Blood becomes lukewarm. Tell them, come on, be easy now. Squeeze this armor. Test why cleft. See that flesh get scorned. Beat so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead drawers. Stealing chickens from my farm. Yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la. On flat spoons, take no shorts like poo-poos. See Gucci's, pop Gucci's for Gucci's. And Lucci find me in my Mitsubishi. Eating sushi, bumping Fuji. Hey. Try to take the crew and we don't play. Say. Like Paul McCartney, not hardly on. Look it up, I can see right through your bluff. Niggas huffing, they puff, but they can't handle us. Bust, be fortified. I could never hide. Secretly hot, ride with cold cheese. Died, I'm twisted. Now twisted by some other Negroes. Don't be rude, my polos on the first episode. I shouldn't diss refugees and the whole sound set booty and half a respect jersey cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. I sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wukawakon, I'm a true champion like Farrakhan, reaches Delhi, Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. Zion. Ooh, la, la, la. get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. Юрген, что послушать? Ну, вот посредством этой песни в свое время я, как и многие, наверное, в нашей стране, познакомился с творчеством группы Fugees, потому что в то кассетное время, такое напрочь пиратское, музыка в основном добывалась на кассетах и чаще попадались... Ну, конец 90-х, все-таки уже диски. Ну, кассеты переписанные с CD, потому что кассеты намного стоили дешевле, ну, во-первых. Понятно, да. Во-вторых, на кассетах, в отличие от сидюков, было на самом деле можно больше найти интересного. Ну да, CD-то все-таки тогда еще не умели писать самим, варить, поэтому приходилось фирменное покупать. Да. Ну, или такие тоже пиратские способы, но практически как за фирменное платили. Да, поэтому нужно было знать там какие-то рыбные места, какие-то интересные киоски, где всегда можно было каких-то новинок достать и так далее, и тому подобное. И вот, я помню, вышел замечательный хип-хоп-сборник, вот в котором была, собственно, эта песня, и я проникся, потом выяснил, что куча, там, масса моих знакомых, которые тоже это послушали, прониклись. Ну, в общем, вот, началась и в России такая массовая истерия. Если ты вот сейчас объявишь следующую песню, то мы успеем ее послушать до перерыва. Мы будем слушать просто песню, в которую Fugees умудрились вдохнуть не то чтобы второе дыхание какое-то, они дали вторую жизнь, они ее новыми смыслами наделили. Это классический хит. Это кавер-версия Боба Марли композиции, которая называется «No Woman, No Cry». A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. Abba solving the crookedness. How's it mingle with the good people we meet? Good friends we had. We've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. say, and no woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Until my peace, you passed away. Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa iswe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la? Bonsoir. Ki ba mye klor wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon. Юрген, что послушать? Ну, частенько, да, ходят споры о том, кто из детей Боба Марли больше всего похож. Вот я считаю, что из детей Боба Марли больше всего похож на Боба Марли Вайклифф Джим. Хоть он и не является детем Боба Марли. Кстати, Лорен Хилл, она же замужем за одним из, по-моему, то ли третий, то ли четвертый сын Боба Марли. Его зовут Роэн Марли. У них с ним пять детей. Боб Марли, это вот, я так понимаю, такой карибский Чингисхан. От него произошли практически все дети Карибского бассейна, и так или иначе. Не, ну это к слову, потому что на самом деле в исполнении, они часто исполняли в своем репертуаре, в концертах очень часто исполняли песни, в том числе и Боба Марли, и в сольном творчестве они продолжали это делать. Но я думаю, что не потому, что Лорен Хилл замужем за сыном там, Боба Марли, а просто потому, что одно из их любимых течений — это был регги как раз. Ну, об этом мы уже поговорим во второй части нашей программы. А сейчас небольшая пауза. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, в студии радио ВК я Олег Тихомиров, и напротив меня Юрген, который рассказывает нам сегодня о замечательном творчестве замечательной группы «Фуджис». Да, действительно, я задумался, что так заслушался. Меня заслушался, я знаю. Да. Мы начали говорить о том, что одним из влияний, оказавшим на творчество группы «Фуджис», это, собственно, стиль регги. Но у них там вообще очень много было. Они были такие, как бы не то чтобы всеядные, но они брали, скажем так, от музыкальной жизни все. Во-первых, естественно, какие-то гаитянские мотивы. А на Гаити, кстати, существует такая своя, своеобразная своя форма хип-хопа, очень интересная такая. Она основана на мелодиях стиля зук. Есть такой забавный стиль, который я для себя, ну, он вообще родом из Африки, африканский стиль, я вот для себя его так вот определяю, ну, тут как вот объяснить, да, допустим, что такое зук. Это такие нежные, трогательные баллады под очень активную прямую бочку. Как ни странно. Вот. Ну, он очень близко стоит как раз вот к дэнс-холлу, к рейгетону, опять же таки, к ямайской музыке. К ямайской, вообще к музыке вот Карибского региона. Они очень сильно любили там, ну, естественно, джаз. И все, ну, как, скажем так, современные какие-то производные, все, что от джаза там отпочковалось, там ритм и блюз, да, соул-музыку и так далее и тому подобное. И, кстати, самое интересное, что критики, они единогласно в свое время, они определяли «Фуджис» именно как джаз-рэп. Ну, есть вообще такой подстиль, скажем, в хип-хопе, да, который называется там джази-хип-хоп, но там немножечко не то. А в этом конкретно было такое джаз-рэп. Казалось бы, почему? То есть такой нормальный хип-хоп, но действительно он интересный, да, он насыщенный какой-то музыкой, да, он очень такой информативный, в то же время он медитативный, под него хорошо вот сидеть, покачивая головой, немножечко так какие-то в медитацию впадать, в такую, в пространство. И потом видишь, дело. Они там не только читают, они вокализируют как-то. Вокализируют. Это очень прямо слышно. Их очень интересно смотреть на живых концертах. Это группа, которая я вот, допустим, просто ни разу не видел, чтобы было вот по-другому. Это группа, которая постоянно играет музыку вот в живых концертах с живыми музыкантами. У них обязательно бас-гитарист, барабанщик, гитарист. Причем Вайклифф очень часто берет гитару. Он любит поиграть на гитаре там к месту или не к месту, но тем не менее. Вот. Вот такая вот живая группа. Очень много импровизационных моментов. И, в принципе, я считаю, что, наверное, критики по-своему правы. То есть это, конечно же, ни в коей мере не джаз, но именно по вот этому вот по подходу, по, скажем так, по художественному какому-то, да, это действительно очень близко к джазу. И, возможно, одним из примеров, вот, кстати, у них, мы слушаем студийные записи, но насколько живо они звучат. Такое ощущение, кого-то вот забежали люди, что-то там начитали, напели и дальше побежали, да, что нет вот этих вот там каких-то долгих сессий студийных, там, 7-8 часовых, когда там, ну, как это вот бывает на альбомах, где слушаешь, вроде бы все кажется нормально, такое ощущение, что какая-то синтетика, да, играет, потому что там все выверено, там все лишнее, там вычернено и так далее. Нет, здесь именно живая такая, по сути, рок-н-ролльная музыка. Потому что главное, что было в рок-н-ролле, да, вот то, как ты это живой чувствуешь. Драйв, да. Да. И здесь оно вот это вот присутствует. И я предлагаю прямо сейчас послушать замечательную композицию, которой тоже группа Fugees дала вторую жизнь, потому что после того, как Fugees ее исполнили, ее стали исполнять вообще все, кому не лень. То есть эта группа, эта песня, вернее, обрела такую, ну, действительно, второе рождение. И, в общем, что я тяну? Будем слушать да, замечательную песню Killing Me Softly. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo. This is my Clef refuge. Criswell. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Fan. just kept right on strumming my pain with his finger. Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need. Юрген, что послушать? Да, вот сейчас сидели, слушали, и я вспоминал, что в конце действительно 90-х годов это была одна из самых популярных диджейских композиций, которую вот на авторадио тогдашнем очень любили и слушать, и крутить. Да, это прям реальная классика. Вот как у них сошлось, то есть они нашли свою какую-то формулу, такую вот успеха, то есть все их, скажем, жизненные какие-то наработки, которые выкристаллизовывались там на сцене, еще где-то, они все в конце концов воплотились в вот этот альбом, который называется «The Score», который вышел в 96-м году и порвал весь мир. Трижды платиновый, какими-то там миллионными тиражами разошедшийся, нахватавший кучу всевозможных призов, обласканный критиками и, естественно, любимой публикой. А на виниле он выходил в виде двойной пластинки, но вот, к сожалению, у меня ее в коллекции нету, но у меня еще все впереди, сейчас на впереди, самом деле. Юрген, да, конечно. Да, вот, и вот эти люди, которые вот так вот умудрились смешать, вообще, как говорится, несмешиваемо, в то же время люди, которые абсолютно, это ну как, это вот то, что называется, да, свой парень, то есть это люди, которые ты видишь на сцене, и у тебя складывается впечатление, что ты точно так же можешь сейчас выйти на сцену и не хуже них там забацать, что это вот знакомые те мальчишки и девчонки там с соседнего двора. Ну, естественно, next door такой, да. Естественно, это все подкупает очень сильно. И вполне доступные тексты. Очень такие содержательные, но в то же время доступные не про гангста какой-то там, не про шмотки там, тряпки и цацки, а песни про нормальную жизнь, про уклад обычных людей, неважно в каком городе они живущих. Ну, естественно, там очень много, конечно, про Нью-Йорк, потому что это любимый родной город, но там очень много и про Гаити, и про какие-то другие страны, где ему удалось побывать. Очень много всего интересного. И вот, кстати, следующая композиция, которую мы будем слушать, она называется «Radio Not». Ну, очень такая гамлетовская, скажем, вещь. С ней приключилась забавная история. Когда вышел альбом, на них очень сильно обиделась певица Эния. Как это так? Взяли сэмпл из моей композиции, из моей песни. Она тоже была популярна в то время. И не указали, да, меня где-то там не указали. Ну да, они действительно что-то они так вот забыли про Энни, не указали. Но я вот послушал, кстати, композицию оригинальную, то, что исполняет Энни. При всем моем, скажем, уважении к этой певице, к Энни, там она просто, ну, скажем так, мелодично мычит. А здесь очень содержательная. Очень классная песня. Мычит содержательно. Ну, здесь они не мычат, здесь они... Я имею в виду, Энни в этой песне мычит содержательно, я это хотел сказать. Ну, скажем так, что они ей просто дали тоже вторую жизнь. Да. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you. And take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Hey, yo, nobody move. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. You can't hide. You know the, you know. Gonna find you and take it slowly. Ready or not. Юрген, что послушать? Парадокс этой группы в том, что это, по сути, группа одного альбома. Ну, там, двух альбомов, хорошо. Потому что практически сразу, ну, там, где-то через год... полтора после того, как у них вышел альбом The Score, они распались, разошлись там по разным причинам. А что там случилось? Ну, ты знаешь, они такие люди, которые не очень любят выставлять на публику свои какие-то вещи. Они проговаривают это все в песнях. Правда, ну, пару раз там обмолвилась Лорен Хилл, что там в адрес Вайклифа Джина, что вот он был мне там вообще вот, вот друг, вот он был мне брат, а он вот что-то как-то там... Стал портянка. А стал, да, стал портянка. Вайклиф Джин там тоже пару раз, скажем так. Да нет, там дело не в бабках. Ну, начнем с того, что Лорен Хилл к тому времени была как раз беременна первым ребенком, и надо было ей там, скажем так, в творческий отпуск. Вайклиф Джин, он к тому времени уже собрал такой параллельный как бы проект, который назывался Refugees All Stars. Ну, собственно, это, по сути, те же самые Fugees, плюс куча там друзей, знакомых, родственников и так далее. У них... Развел, короче, семейственность. Такую. Семейственность, причем, да, у него там сестра Мелхи Джин пела, причем очень неплохо пела. У него же там Селия Круз, кубинская певица, замечательная, вместе с ними тусовалась. А группа I3, которая в свое время подпевали как раз Бобу Марли, на подпевках у Боба Марли были. В общем, там целая куча была интересных людей. Вайклиф Джин начал как-то активно работать с ними, начал работать над сольным альбомом. Он, кстати, первый, кто выпустил сольный альбом. Что у них там произошло дальше, непонятно. В 2000, по-моему, в 2008 году состоялся реюнион. Причем очень неожиданные, они воссоединились, дали несколько концертов, и даже были разговоры о том, что, возможно, у них будет все-таки вот новый альбом. Даже в сеть было выложено несколько песен новых абсолютно. Но там уже другая история, скажем так, что они в конце концов уже более-менее четко выразились. То есть Лорен Хилл сказала, что все, я, короче, у меня там свои дела, идите нафиг. Прас сказал, я с этой мисс Хилл работать не буду. Вайклиф просто так в растерянности, типа, что происходит. По-любому деньги не поделили. Да нет, там не в деньгах. Я в этот раз держать интригу не буду. Я люблю, конечно, там поинтриговать, но в этот раз я держать интригу не буду. В следующей программе мы как раз послушаем их сольные проекты, потому что эти ребята заслуживают того, чтобы продолжать их слушать. И как раз вот поговорим о жизни после Fugees у всей троицы. Самый плодовитый из них все-таки Вайклиф Джин, у него там что-то порядка 10 альбомов, а у Лорен Хилл их поменьше, она их выпускает примерно раз там лет в 7-8, но тут тоже скажем так, с успехом все это делает, все это интересно у нее происходит. И там есть о чем поговорить, поэтому вот. Ну, это уже будет вот так. Это будет уже... Это будет завтра, как пел в свое время Барыкин. А нам вот, боюсь, что время начинает прощаться потихонечку. Да, надо прощаться. Продолжение, хорошего продолжения лета. Все любите музыку. Да ненадолго, ладно. Вот, и на прощание я хотел бы предложить, ну, как я могу пройти мимо. Эта песня, она не песня Fugees, да, это песня как раз из первого сольного альбома Вайклифа Джина, но по сути это Fugees, потому что все те же персонажи присутствуют, это и Лорен Хилл, и Прас, и Вайклиф Джин, они все там есть на этой песне. Ну, и, конечно же, это просто по жизни моя любимая песня. Это гимн, там, не знаю, солнцу, гимн свободе, гимн Кубы. Это Гуантанамейра. Ладно, друзья мои, а мы с вами прощаемся. Под эти замечательные звуки Гуантанамейра. Всего вам доброго. Hola, soy Celia Cruz. Y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. Azúcar. Гуантанамейра. Guajira, Гуантанамейра. This is now. Welcome to the carnival. The arrival. Come on, Spanish Harlem. Oh, hey, oh. Boogie down Bronx. Oh, hey, oh. Manhattan. Oh, hey, oh. Back to Staten. Oh, hey, oh. Guantanamera. Hey, yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. I think she's eyeing me from far. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Yo, I wrote this in Haiti, overlooking Cuba. I Latin song my uncle used to play on his old 45 when he used to be alive. She went from a young girl to a grown woman like a virgin. So she sex with no average mind. Keep the figure, move like a caterpillar, fly like a butterfly, let your soul fill a glide. Black woman, better yet, Space Invader. If your name was Charlie, we'd be playing Street Fighter. Penny for your thoughts, a nickel for your kiss, a dime if you tell me that you love me. Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. Guantanamera. Yo, I think she's eyeing me from far. Can I buy you a drink? Soy una mujer sincera. De donde eres en la palma. You kill it. Y antes de morir, yo quiero cantar mis versos del alma. Te quiero, mama. Te quiero, te quiero. Guantanamera. Hey, yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. Hey yo, John Forte, she's eyeing me from far. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Yeah, she was the rose of Spanish Harlem. Mama Cita, beg your pardon. Made stakes at a faster rate than she fornicates. Your traits of genius. That's a black Venus. Crab niggas angry cause they can't get between us. To those selections, smooth complexion, lexicon of Lexington. Parents came from Cuba, part Mexican, pure sweet. Dons fell to her feet. She like Movado and shook her hips like Delgado and broke niggas down from the ground to Apollo and then some. She took her accent into dim sum and waited patiently while the businessmen come. Born late on purpose, got even politician service and made plans to infiltrate the street secret service. This gentle flower, fertility. Tea was the power, sweet persona, Venus flytrap prima donna. Que será, she turned De Niro to De Niro. Guantanamera. Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. Guantanamera. I think she's eyeing me from far. Юрген, что послушать?